близких друзей. Я добавил большую кучку камешков к запасу самого веселого из них. Его грудь была украшена небольшими узкими полосками бумаги с напечатанными на них молитвами, что придавало ему сходство с пожилым пастором с сомнительной репутацией, у которого пришли в беспорядок ленты воротника. Чуть выше по течению возвышалась грубая скала. В ней было высечено что-то похожее на сантаистскую кумирню. Но я сразу узнал индуистскую реликвию и даже попытался отыскать глазами знакомые красные мазки на гладких камнях. На другой плоской скале, нависавшей над водой, красовались какие-то надписи на санскрите, отдаленно напоминавшие знаки на тибетском молельном колесе. Честно говоря, я плохо разбираюсь в этом и все же радовался тому, что со мной не было путеводителя. Потом я спустился к кромке воды, бурлившей между высокими берегами. Вы видели Стрид под Болтоном? Там, где вся его сила проявляется, когда река сужается до 2 ярдов. Стрид в Никко — усовершенствование по сравнению с тем Йоркширским потоком. Голубые скалы здесь размыты водой, словно мыльный камень. Они выше человеческого роста и весной покрываются цветами азалии. Когда я грелся на солнышке, ко мне подошел незнакомец, рассказавший про идолов. Он указал рукой на узкое скалистое ущелье. Если бы я изобразил этот пейзаж на холсте, любой газетный критик в Англии обвинил бы меня во лжи. И действительно, сумасшедший поток сбегал с синей горы по узкому небесно-голубому ущелью. И гора, и ущелье были испещрены розовыми пятнами. Совершенно невообразимая сосна стояла над водой, словно на часах. Я отдал бы многое за то, чтобы увидеть на полотне точную копию этого пейзажа. Незнакомец же удалился, бормоча себе под нос какие-то жалобы, по-видимому, на Академию художеств. Гид, которого натравил профессор, отыскал меня у реки и позвал посмотреть на храмы. Я в сердцах проклял все храмы, потому что в этот миг лежал распростершись на теплом песке под сенью высокой скалы. «Очень красивые храмы», — настаивал гид. «Идите, смотрите, скоро закроют, потому что жрецы перевели стрелки часов вперед». Дело в том, что Никко опережает на полчаса стандартное время. Туристы же, которые обычно прибывают сюда в 3 часа, едва успевают осмотреть все храмы до 4, а это официально установленное время закрытия. Жрецы обнаружили это несоответствие, лишавшее церковь того, что ей причитается, и, будучи ее верными слугами, стали переводить часы. Теперь в Никко, где не понимали, какую ценность представляет время, все вполне удовлетворены. Прокляв храмы, я совершил глупость, и мое несчастное перо уже не сможет должным образом оправдаться за это. Мы поднялись наверх по лестнице, выложенной серыми каменными плитами, и там придорожные криптомерии показались нам детьми в сравнении с гигантами, которые накрыли нас тенью у стен храма. Между стволами стального цвета мелькало что-то красное. Это был мост Микадо. Кстати, великий повелитель, который убил нищего у ручья, остался очень доволен своим экспериментом. Затем, пройдя мощную каменную арку, мы вышли на великолепную площадь, гудевшую от стука молотков. Около 40 мужчин обстукивали столбы и ступеньки, как мне показалось, кумирни, построенной из сердолика и в изобилии, покрытой золотом. «Это склад товаров», — бесстрастно сказал гид. «Они обновляют лакировку, сначала снимают старую». «Вы когда-нибудь удаляли лак с деревянной поверхности?» Я изо всех сил принялся молотить по столбу, и после нескольких ударов мне удалось отслоить крохотный кусочек красного роговидного вещества. Не обнаруживая своего изумления, я поинтересовался названием еще более прекрасной кумирни, стоявшей в дальнем конце двора. Та тоже сверкала красным лаком, но над ее главным входом были вырезаны 3 обезьяны. Одна зажимала лапами уши, другая — рот, третья закрывала глаза. «Это здание служило конюшней», — пояснил гид. «Когда-то даймё держал здесь своих лошадей. Эти обезьяны — троица, которая не хочет слышать зла, говорить о зле, замечать зло». «Еще бы», — сказал я, — «неплохая заставка для конюшни, где конюхи воруют зерно». Меня сильно рассердило то, что я пал ниц перед обыкновенным складом и конюшней.